Глава 41. Семен продолжал эксперименты с водородным двигателем. Теперь он разработал специальную пленку, которая покрывала всю поверхность цилиндра, в котором проходил процесс гидролиза. Пленка пропускала воздух, но резко ограничила воздействие внешних микроимпульсов. Теперь датчики оказывали принципиально иное воздействие на воду. Она приобрела необходимую вязкость, и процесс гидролиза стал постепенно ускоряться. Семена вновь оценила, что для увеличения выхода газа нужно поменять частоту и силу импульсов. Несколько недель он изменял параметры электричества, пока в один прекрасный день из цилиндра не вырвался мощный поток газа. Уровень необходимой скорости гидролиза был установлен. В России был изобретен уникальный двигатель, очень простой в изготовлении, предельно безопасный, с низкой себестоимостью. Литр такого топлива мог обходиться населению в 3 рубля. В специальный бак заливалась обычная вода. Вместо опасных выхлопных газов в атмосферу выделялись обычный пар и небольшой объем водорода и кислорода. Это было самое экологическое чистое топливо за всю историю человечества. Теперь в городах не будет страшного смога от миллиона машин, угрожающего здоровью людей и экологической обстановке. Но водородный двигатель разрушил монополию двигателей внутреннего сгорания. Губительно скажется на прибыли нефтеперерабатывающих заводов и бензозаправок. Семен опять вернулся в цех по изготовлению умной машины. Его внимание было сконцентрировано на выделении тепла при работе водородного двигателя. Нужно было срочно найти ему применение в интеллектуальном автомобиле. Эта энергия уходила в атмосферу. Бесполезно и неэффективно. Молодой талантливый мозг пытался найти применение и этой мелочи. Ведь для Семена мелочей не было ни в чем. Каждая деталь проекта должна учитываться и находить свое применение. Он вспомнил 7 класс, как на уроке физики проходили коэффициент полезного действия. Учительница привела пример. Когда мы нагреваем котелок с водой на костре, КПД затраченной энергии равен 4%. Получается, что 96% тепла тратятся напрасно. Если котелок накрыть крышкой, КПД повышается в 2 раза, но все равно огромное количество энергии тратится впустую и даже опасно для человечества. В последнее время весь мир встревожен развитием парникового эффекта. Бесконечное количество бесполезной энергии создает опасную тепловую завесу вокруг нашей планеты. Может случиться так, что начнут таять льды, поднимется уровень мирового океана, уйдут под воду обширные территории, начнется засуха. Климат поменяется, что чревато негативными последствиями для человечества. Семен понимал, что водородный двигатель не выбрасывает в атмосферу вредные вещества, но внесет вклад в повышение температуры на планете. Это неправильно, говорил он сам себе. Надо думать. Просто изобрести водородный двигатель сегодня мало. Надо поднять КПД, расходование энергии, до 90%. И тут его осенило. А что, если тепло заберет корпус автомобиля? Можно же все тепло направить по внутренним каналам корпуса машины. Теплый воздух будет согревать автомобиль, а остывший преспокойно можно использовать в роли кондиционера и, кстати, собрать часть израсходованной воды обратно в цилиндр для гидролиза. С этой идеей он с двойным рвением приступил к решению новой проблемы. Семен дико уставал. Прямо на работе за полночь падал на диван и засыпал счастливым. Ему снились прекрасные добрые сны, чистая планета, красивые города и счастливые лица людей.